Ребенок? Девочка, кто ты? Кто это? Здравствуйте, папа. Флоренс? Я вернулась, чтобы попросить прощения. Прощение? Флоренс, бедная моя девочка. Папа. Мое дитя, я так ждал тебя, так ждал. Где ты была так долго? Я вышла замуж, папа. Эта девочка моя дочь. Флоренс, не бегай по комнате. Ты можешь упасть. Флоренс? Да, папа. Ее зовут так же, как меня. Еще у меня недавно родился сын. Его имя Поль. Поль? Да, папа. А с моим мужем тебя не надо знакомить. Ты его знаешь. Его зовут Уолтер. Уолтер Грей? Да. Мы очень счастливы вместе. У нас есть небольшой дом у моря. Мы приехали позвать тебя жить с нами. Стоят ясные осенние дни, и на морском берегу часто прогуливается молодая леди и седой джентльмен. С ними двое детей, мальчик и девочка. Старый джентльмен идет с мальчиком, разговаривает с ним, участвует в его играх, не спускает с него глаз, словно в нем вся его жизнь. Иной раз, когда ребенок сидит рядом с ним, он берет крохотную ручку, удерживает ее в своей, и слезы застилают ему глаза. Мальчик обнимает дедушку и шепчет ему на ухо ласковые слова. Но никто, кроме Флоренс, не знает о том, как велика любовь седого джентльмена к девочке. Он лелеет ее в сердце своем. Он не может видеть ее личико затуманенным. Он не может вынести, когда она сидит в сторонке. Ему чудится, что она считает себя заброшенной. Хотя, конечно, это не так. Крадучись, он идет посмотреть на нее, когда она засыпает. Ему доставляет удовольствие, когда она по утрам приходит и будет его. С какой-то особенной нежностью он ласкает ее и целует, когда они остаются вдвоем. Девочка спрашивает иногда: «Милый дедушка, почему ты плачешь, когда целуешь меня?» Он отвечает только: «Маленькая Флоренс, маленькая Флоренс», и приглаживает кудри, затеняющие ее серьезные глаза.